преступления против мира и безопасности человечества. Понятия и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Преступления против мира и безопасности человечества – это предусмотренные нормами главы 34 Уголовного кодекса статьи с 353 по 360. Общественно опасные деяния, виновно совершенные против мира и безопасности человечества. Родовой и видовой объекты преступлений, предусмотренных разделом 12 и главой 34 Уголовного кодекса, совпадают. Это мир и безопасность человечества. В зависимости от непосредственного объекта все указанные преступления классифицируются на следующие группы. Преступления против мира, планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Статья 353. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Статья 354. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Статья 360. Военные преступления. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. Статья 355. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Статья 356. Наемничество. Статья 359. Преступление против безопасности человечества. Геноцид. Статья 357. Экоцид. Статья 358. Источниками норм об уголовной ответственности за преступления против мира и безопасности человечества являются соответствующие международно-правовые документы. Преступления против мира. Первое. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Статья 353 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 353, характеризуется действиями в одной из следующих форм. Первое. Планирование агрессивной войны. Второе. Подготовка агрессивной войны. Третье. Развязывание агрессивной войны. Ведение агрессивной войны образует объективную сторону преступления, предусмотренного частью 2 статьи 353. В международном праве агрессией считается применение одним государством вооруженной силы против другого государства, его суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости, или иным образом несовместимым с уставом ООН. Субъективная сторона – умысел. Вид умысла – прямой. Субъект – специальный. Высшее должностное лицо – государство. Второе. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Статья 354 Уголовного кодекса. С объективной стороны основной состав преступления предусматривает ответственность за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Вид состава формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Субъект квалифицированного состава – специальный. Лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Вторым признаком квалифицированного состава является использование средств массовой информации. Третье. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Статья 360 Уголовного кодекса. Основным непосредственным объектом нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, мы считаем мирные отношения, мир между государствами. Дополнительным непосредственным объектом могут быть, например, здоровье или собственность. Потерпевшими от преступления являются пользующиеся международной защитой представитель иностранного государства, сотрудник международной организации. При рассмотрении вопроса о том, кого следует относить к лицам, пользующимся международной защитой, необходимо обратиться к соответствующим международно-правовым документам. Так, согласно статье 1 Конвенции ООН о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 года, к лицам, пользующимся международной защитой, относятся: а. Глава государства, в том числе каждый член коллегиального органа, выполняющего функции главы государства согласно Конституции соответствующего государства, или глава правительства, или министр иностранных дел, находящиеся в иностранном государстве, а также сопровождающие члены его семьи. Б. Любой представитель или должностное лицо государства, или любое должностное лицо, или иной агент межправительственной международной организации, который во время, когда против него, его официальных помещений, его жилого помещения или его транспортных средств было совершено преступление, и в месте совершения такого преступления имеет право в соответствии с международным правом на специальную защиту от любого нападения на его личность, свободу и достоинство, а также проживающие с ним члены его семьи. Международной защитой в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года пользуется также дипломатический персонал, дипломатические агенты, административно-технический и обслуживающий персонал посольств, дипломатические курьеры, представители государств при международных организациях. Согласно Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, иммунитетом обладает и консульский персонал, консулы, административно-технический и обслуживающий персонал консульств, консульские курьеры. Поскольку отечественный законодатель в статье 360 потерпевшим признает не любое лицо, пользующееся международной защитой, а представителя иностранного государства, очевидно, члены семей глав государств, глав правительств, министра иностранных дел и административно-технический или обслуживающий персонал посольств, консульств не могут считаться потерпевшими. С другой стороны, статья 360 не исключает возможности признания потерпевшими других членов правительства иностранного государства, а не только, например, министра иностранных дел. Еще одна категория потерпевших от преступления, предусмотренного статьей 360, это сотрудники международных организаций, пользующиеся международной защитой. Например, Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций от 13 февраля 1946 года закрепила принцип личной неприкосновенности генерального секретаря ООН, его помощников, главных администраторов и высших должностных лиц специализированных учреждений ООН, а также членов их семей. Международной защитой пользуются отдельные сотрудники и других международных организаций: Международного суда ООН, Международного уголовного суда, Международного трибунала по бывшей Югославии и так далее. Предметом преступления могут быть служебные помещения лиц, пользующиеся международной защитой, их жилые помещения, их транспортные средства. Определение понятия «помещение» можно найти в некоторых международных документах, например, согласно статье 1 Венской конвенции о консульских сношениях. Консульские помещения – это используемые исключительно для целей консульского учреждения здания или части зданий и обслуживающие данное здание или части зданий земельный участок, кому бы ни принадлежало право собственности на них. Жилым помещением лиц, пользующихся международной защитой, можно считать как индивидуальный жилой дом, так и, собственно, жилое помещение, независимо от форм собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение, предназначенное для временного проживания. Под служебным помещением лиц, пользующихся международной защитой, мы понимаем строение и сооружение, независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в служебных целях. Понятие транспортного средства раскрывает статья 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 года, номер 196 ФЗ о безопасности дорожного движения. Данная норма транспортным средством называет устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Соответственно, предметом преступления, предусмотренного статьей 360, прежде всего могут быть признаны автомобили, мотоциклы, иные механические самоходные транспортные средства. Объективную сторону преступления составляет нападение на: первое – лиц, пользующихся международной защитой; второе – помещение или транспортные средства указанных лиц. О том, что вкладывают в содержание понятия «нападение» судебные инстанции, – можно понять, обратившись к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 года, номер 1, о практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм. Согласно пункту 6 названного постановления, под нападением следует понимать действия, направленные на достижение преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Для преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360, обязательными являются цели нападения: провокация войны, осложнение международных отношений. Слово «провокация» происходит от латинского и означает подстрекательство, побуждение к вредным действиям или решениям. Таким образом, лицо, преследующее цель провокации войны, своими действиями подстрекает, побуждает одни государства или государство начать войну против других государств, другого государства, фактическое начало или формальное объявление войны лежит за рамками данного состава преступления. На квалификацию преступлений не влияет и то обстоятельство, что действия виновного не привели к объявлению или началу войны. Менее конкретно сформулирована вторая цель квалифицированного состава нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Под осложнением международных отношений можно понимать что угодно. Разрыв дипломатических отношений, отзыв посла или консула, приостановление выдачи виз, выдворение из страны сотрудников посольства другого государства, отмена официального визита главы государства, правительства и так далее. Субъект преступления общий, вменяемое, достигшее 16 лет лицо. Военные преступления. Первое. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. Статья 355 Уголовного кодекса. Предмет преступления – химическое, биологическое, токсинное, а также другие виды оружия массового поражения, запрещенные международным договором Российской Федерации. С объективной стороны преступление характеризуется совершением в отношении оружия массового поражения любого из следующих действий. Первое. Разработка. Второе. Производство. Третье. Накопление. Четвертое. Приобретение. Пятое. Сбыт. Вид состава формальный. Субъективная сторона преступления – умысел. Вид умысла – прямой. Субъект – общий. Второе. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Статья 356 Уголовного кодекса. Объективную сторону основного состава преступления образуют любые следующие действия. Первое. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением. Второе. Депортация гражданского населения. Третье. Разграбление национального имущества на оккупированной территории. Четвертое. Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации. Применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации, является признаком квалифицированного состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 356. Третье. Наемничество. Статья 359 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 1 статьи 359, образуют следующие деяния. Первое. Вербовка наемника. Второе. Обучение наемника. Третье. Финансирование наемника. Четвертое. Иное материальное обеспечение наемника. Пятое. Использование наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления, предусмотренного частью 1 статьи 359, общий. Субъект преступления, предусмотренного частью 2 статьи 359, специальный. Лицо, использовавшее свое служебное положение. Еще одним квалифицирующим признаком – часть 2 статьи 359 является вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение, а равно использование в вооруженном конфликте или военных действиях несовершеннолетнего. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359, предусматривает участие в вооруженном конфликте или военных действиях. Субъект этого преступления – наемник. Согласно примечанию к статье 359, наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения, не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающие постоянно на его территории, не являющиеся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. Наемником может быть признано только лицо, соответствующее всем этим критериям. Преступление против безопасности человечества. Первое. Геноцид. Статья 357 Уголовного кодекса. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него принята Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года. Объективную сторону геноцида образуют действия, направленные на уничтожение, полное или частичное, национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой. Способами преступления признаются: убийство членов группы, причинение тяжкого вреда их здоровью, насильственное воспрепятствование деторождению, принудительная передача детей, насильственное переселение, иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. Сравнивая содержание статьи 2 Конвенции 1948 года и статьи 357 Уголовного кодекса, нетрудно установить определенные различия, существующие между ними. В Конвенции полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы сформулировано как намерение виновного лица, то есть оно относится к субъективной стороне геноцида. В Уголовном кодексе нет ничего о цели виновного, а полное или частичное уничтожение человеческой группы относится к действиям виновного, то есть к объективной стороне геноцида. Далее, в Конвенции убийства, причинение телесных повреждений и так далее, пункты с А по С статьи 2 характеризуются как действия, образующие геноцид, тогда как в Уголовном кодексе статья 357 «Убийство», «Причинение телесных повреждений» и так далее сформулированы как способы совершения действий при геноциде. На это указывает использованное отечественным законодателем слово «путем». В Конвенции говорится о причинении серьезных телесных повреждений и умственном расстройстве, а в Уголовном кодексе только о причинении тяжкого вреда здоровью. Конвенция говорит о мерах, рассчитанных на предотвращение деторождения, а Уголовный кодекс только о насильственном воспрепятствовании деторождению. Конвенция к геноциду относит насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую, а Уголовный кодекс – принудительную такую передачу. В Конвенции сказано о предумышленном создании жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение человеческой группы. А в Уголовном кодексе не только об этом, правда, без уточнения формы вины, но и о насильственном переселении такой группы с целью ее уничтожения. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект геноцида – общий. Субъектом геноцида может быть как должностное лицо, в том числе руководители государств, так и частное лицо. Поскольку геноцид не рассматривается как политическое преступление, то выдача лица его совершившего является обязанностью государств, подписавших конвенцию 1948 года. Ответственность за геноцид наступает независимо от того, совершается он в мирное или военное время. Второе. Экоцид. Статья 358 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления составляют следующие действия. Первое. Массовое уничтожение растительного или животного мира. Второе. Отравление атмосферы или водных ресурсов. Третье. Совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект экоцида – общий.